столицу своего княжества Константин утвердил не в древнем Суздале, а в Нижнем Новгороде, гораздо более отдаленном от Москвы и московского влияния. Этот город вообще занимал очень важное политическое и стратегическое положение. Он господствовал над окрестным Мордовским краем и над узлом широких водных путей, будучи расположен на слиянии Оки с Волгой на высоких береговых холмах, известных под именем Дятловых гор. Местное нижегородское предание не преминуло осмыслить это название легендой о каком-то чародее Дятле, который будто бы жил тут в одном ущелье и предрек соседней Мордве приход русских и построениями крепкого каменного города. Константин Васильевич немало сделал для укрепления и украшения своей столицы. Между прочим, он перестроил и расширил главную святыню его — каменный Спасо-Преображенский собор. Он распространил свои владения еще далее на восток, вглубь мордовских земель, и закреплял за Русью этот глухой край новыми русскими городками и поселками, выводя поселенцев из своей Суздальской вотчины и призывая их из других русских земель. Княжение его обнимало все правое Поволжье между Юрьевцем и устьем Суры. Этот Константин Васильевич Суздальский, или Нижегородский, по смерти Симеона Гордого явился соискателем брата его Ивана на Великий Владимирский престол. Он вспомнил, что принадлежал к старшей ветви в потомстве Александра Невского сравнительно с московскими князьями, ибо дед его, Андрей Городецкий, был старший брат Даниила Александровича, деда Симеона и Ивана. Притом Андрей умер великим князем, тогда как Даниил совсем не занимал Владимирского престола. Князья-соперники отправились решать свой спор в Орду. Здесь Константина Суздальского поддержало новгородское посольство, вероятно, помогавшее ему и деньгами на раздачу подарков. Новгородцы уже убедились в той опасности, которая начала угрожать их самостоятельности со стороны Москвы, и искали опоры против нее в Суздальско-Нижегородском князе. По своей отдаленности от Новгорода последний считался ими более безопасным. Но москвичи превозмогли. Хан Ченебек остался верен своему расположению к потомству Калиты и дал ярлык на Владимирский стол Ивану Ивановичу Московскому. Иван II, прозванием «Красный», то есть «Красивый», политическим искусством и твердостью характера далеко не походил на отца и старшего брата. Летопись называет его кротким, тихим и милостивым. Соседи не замедлили воспользоваться такой переменой на Москве. Рязанцы вслед за смертью Симеона Гордого, пользуясь отъездом его преемника в Орду, внезапно напали на Лопасну и отняли у москвитян эту спорную волость, а наместника Лопаснинского Михаила Александровича взяли в плен и держали его в тесном заключении, пока не получили за него выкупа. Ни новгородцы, ни Константин Суздальский, несмотря на ханский ярлык, не хотели признать Ивана великим князем. Суздальский князь только в следующем году перед смертью помирился с ним, 1354 год, тогда и новгородцы также заключили мир с Иваном. Не только князья Тверские, но и Муромские, прежде столь послушные великому князю Владимирскому, теперь в своих междоусобных распрях, как мы видели, мало обращают внимания на Москву. В особенности усилилась в то время для Восточной Руси опасность со стороны Литвы. Ольгерд воспользовался обстоятельствами, начал теснить Смоленское княжество, вмешался в Тверские смуты и, как известно, захватил значительный приволжский город Ржеву. Еще более воспользовался он смутами в восточных уделах Чернигово-Северской земли и завладел Брянской областью. К опасностям внешним присоединилась еще и церковная распря. При возведении святого Петра на митрополичий престол мы видели попытку галицкого князя основать особую митрополию для юго-западной Руси, по крайней мере, утвердить в своих владениях его место пребывания. Попытка эта в то время окончилась неудачей, но она непременно должна была повторяться все настойчивее по мере более и более утверждающегося политического разделения Руси на восточную и западную с двумя особыми средоточиями. В 40-х годах XIV века, когда в Константинопольской церкви происходили сильные богословские распри по вопросу о свете Фаворском, в Галиче с дозволения духовного Константинопольского собора открыта была особая митрополичья кафедра, которой подчинены были все епархии Галицкие и Волынские, Владимирская, Холмская, Перемышльская, Луцкая и Туровская. Это церковное отделение Юго-Западной Руси сильно огорчало митрополита Феогноста и великого князя Симеона Ивановича, и они обратились в Константинополь с жалобами на то к патриарху. Им помогла перемена в лицах. В 1347 году на византийском престоле сел Иоанн Кантакузен. Тогда же переменился и патриарх, который был противником своего предшественника. По желанию императора и патриарха состоялось новое соборное постановление, которым отменена особая Галицкая митрополия, и все ее епархии снова подчинены Феогносту, митрополиту Киевскому и всей России. Но он успокоился ненадолго. Политическая рознь обеих половин Руси продолжала действовать в этом вопросе. Ольгерд Литовский, владея большую частью западно-русских областей и самим Киевом, вскоре возобновил попытку или отделить их от церковного подчинения митрополиту, жившему в Москве, или снова утвердить место пребывания его в Киеве. Сначала он выставил соперником Феогносту какого-то инока Феодорита. Этот последний, потерпев неудачу в Константинополе, уехал оттуда в Тернов, и здесь болгарским патриархом был рукоположен в русского митрополита. Затем прибыл в Киев и стал требовать себе подчинения от русских епархий. Но тогда цареградский патриарх со всем освященным собором осудил его на основании канонов и отрешил, о чем уведомил русских епископов 1352 год. Это решение, по-видимому, подействовало. По крайней мере, историки потом молчат о Феодорите. Но последовавшая вскоре кончина Феогноста подала повод Ольгерду снова выставить своего кандидата на митрополичью кафедру, что доставило много хлопот и огорчений Феогностову преемнику, знаменитому Алексею митрополиту. Москва, как мы знаем, очень рано стала привлекать из других областей знатных и незнатных переселенцев, находивших здесь более спокойствия и безопасности. Особенно стремились сюда выходцы из Южной Руси, с одной стороны угнетаемой татарами, с другой теснимой Литвою. В конце XIII века из разоренного татарами Чернигова выехал в Москву боярин Федор Бяконт, родоначальник Плещеевых, и вступил в службу Даниила Александровича. Боярин Федор, очевидно, пользовался княжеским расположением, так что восприемником его старшего сына Елеферия был Иван Данилович Калита, тогда еще юноша, около 1300 года. Отрок Елеферий обнаружил большую охоту к учению книжному, а потом полюбил пост и молитву, сделался молчалив и мечтал о поступлении в монастырь, что немало печалило его родителей. Но в 20-м году Елеферий, наконец, исполнил свое желание, вступил в московский Богоявленский монастырь и постригся под именем Алексея. Здесь он сдружился с иноком Стефаном, старшим братом знаменитого впоследствии подвижника Сергия Радонежского. Оба инока обратили на себя внимание митрополита Феогноста и великого князя Симеона Гордого, так что по желанию последнего Стефан был поставлен богоявленским игуменом и затем сделался духовником великокняжеским. Алексей же, после 20-летнего его пребывания в монастыре, Феогност взял к себе и возвел его в сан митрополичьего наместника, то есть поручил ему ведать церковные суды и управлять церковными имуществами. Впоследствии, с соизволения великого князя, престарелый Феогност поставил Алексея епископом в стольный Владимир и назначил его своим преемником на митрополичью кафедру. Но надобно было обеспечить это назначение согласием Константинопольского патриарха. От Симеона и Феогноста отправлено было посольство в Царьград к императору Иоанну Кантакузену и патриарху Филофею с просьбой по смерти митрополита никого другого не назначать его преемником, кроме епископа Алексея.